Екатерина Кариди, «Ведьма и Феникс». Невеста до востребования. Текст читает Ксения Зайцева. Глава первая. Вещи собирали в страшной суматохе, ведь там, куда Амре предстояло поехать, могло понадобиться все и сразу. «Я тебя прошу», — говорила мама. «Не окунайся сразу с головой в местную экзотику. Это может быть опасно». «Мам, ну не начинай!» — махала рукой Диля. А сидевшая на чемоданах Амра закатывала глаза. Для нее это было настоящее приключение — уехать с сестрой и ее мужем к нему на родину. Какое-то время жить и учиться в северной общине асуров — это же значит переселиться в другой мир. Но главное — вырваться из-под опеки родителей. В 14-то лет, да с ее бунтарским характером, она была просто счастлива и бредила этим переездом. Провожать Амру и Дилю с Гадесом собралось все огромное умрановское семейство. Обнимали, целовали девчонок, подкалывали, бесконечные напутствия сыпались, как из рога изобилия. Наги они такие, ужасно семейные и любящие, но ужасно ехидные. И вот, наконец, время пришло. Гадес порталом перенес их вместе с кучей амриных чемоданов к границе. Северная община встретила их тишиной. Уже наступил поздний вечер, горели факелы. Два рослых молодых асура ждали их с той стороны. Приветствовали смотрящего и его молодую супругу. По Амре скользнули быстрыми заинтересованными взглядами, однако сразу же погасили интерес и принялись докладывать Гадесу обстановку. Пока это происходило, Амра стала оглядываться. Она была тут всего однажды, в день помолвки Дили, но тогда здесь было столько народу, и она была так взволнована, что ничего не успела рассмотреть. У нее в памяти все это осталось ярким пятном. Древние обычаи, платок, выбор. Немного страшно и очень непривычно, и все же она бы солгала, если бы сказала, что не хотела в тот момент оказаться на месте Дили. Сейчас она смотрела по сторонам еще и по другой причине. Конечно, Амра ни за что бы не призналась, но ей хотелось бы кое-кого здесь увидеть. Однако в этот раз ей опять ничего не удалось рассмотреть. Только вымощенную каменными плитами площадь и старинные каменные дома вокруг, и то мельком. Потому что как только они вместе с многочисленными чемоданами пересекли границу, Гадес тут же перенес их обеих в свой дом. Конечно, было немного волнительно, как она будет жить в одном доме с сестрой и ее мужем. Тем более, что у асуров не держат много прислуги, как это принято в домах у нагов. Гадес вообще в своей черной башне живет один. Беспокоилась она зря. Место в его квадратной черной башне оказалось столько, что Амра была потрясена. Особенно ее поразила большая цветочная поляна в самом центре дома и атриум, в который выходило несколько верхних уровней. Чувство такое, как будто попало в другое измерение. Она знала, что асура умеет преобразовывать пространство, но не ожидала, что это будет настолько необычно и интересно. И ей даже выделили целый уровень в личное распоряжение. Наскоро разместившись на новом месте и показав Амре, где можно раздобыть еду, молодожены удалились к себе спать. Но ей-то спать не хотелось, и она решила осмотреться. В доме смотрящего все было устроено не так, как в подземных дворцах у нагов, но тоже невероятно красиво. И она бродила по дому, бродила, пока не поняла, что заблудилась. Еле нашла потом дорогу на свой уровень. На следующий день с утра Гадеса вызвали по каким-то делам. Все-таки пост смотрящего накладывал определенные обязательства, но прежде чем уйти, он настроил на нее магию своего дома, чтобы у нее почти везде был доступ, кроме нескольких опасных для нее мест. Теперь, чтобы попасть в какую-то комнату, Амре достаточно было приложить к двери руку. Потом Гадес ушел, а она осталась с Дилей. Если быть точнее, то Диля снова завалилась спать, потому что ее уже начал донимать токсикоз, и Амри пришлось самой выдумывать себе занятия. Вообще-то ей бы хотелось выбраться в город, посмотреть сувенирные ряды, о которых она была наслышана, и просто погулять. Но Гадес раньше вечера не вернется, а без него она просто не знала, как отсюда выбраться. Безделье полное. Она снова отправилась бродить по дому. На верхний уровень не пошла, чтобы не мешать сестре спать. Спустилась на нижний. Обнаружила пещеру, это в центре-то дома, и разные другие тайные комнаты, а потом набрела на какой-то квадратный холл. Относительно небольшое помещение, старинная кладка из необработанного черного гранита, на стенах горящие факелы в черных металлических держателях и магический свет. Так интересно, но жутковато. Из этого холла углом уходила вниз лестница. Амра на всякий случай огляделась, потом спустилась на нижний уровень. Там был такой же холл. И из него снова углом лестничный марш вниз. Так она спустилась еще на два уровня, и все против часовой стрелки по кругу. Но вот, наконец, самый нижний уровень, дальше хода не было, а впереди каменная дверь. Какое-то время Амра стояла в нерешительности, потом подошла и приложила к двери ладонь. В конце концов, если доступа нет, она просто вернется. Дверь поддалась. Амра тут же отдернула руку, невольный трепет пробежал по позвоночнику. Она замерла на миг на пороге, а потом толкнула дверь и шагнула в проем. Черт! Если бы она знала, что так будет! Сейчас она стояла на узкой полосочке отмостки перед дверью, а перед ней была городская улица. Палящий зной, солнце... Все это обрушилось на нее так внезапно, что просто ослепило ее. Амра замерла, подслеповато щурясь. Пыталась после мягкого полумрака привыкнуть к яркому солнечному свету. Наконец, когда зрение немного прояснилось, сошла со ступеньки на мостовую и хотела осмотреться. И тут услышала шаги. Она резко вскинула голову. Молодые асуры, широкоплечие и стройные, все как один смуглые, темноглазые, темноволосые. Крупные черты лица, нагловатые взгляды и насмешливые ухмылки. И скрытая мощь. Их было пятеро, подходили одновременно с двух сторон. Откуда они только взялись, и как она умудрилась их сразу не заметить? Амра замерла на месте, подумывая, не удрать ли ей. А один из асуров насмешливо протянул. «Девочка!» «Что ты здесь делаешь одна? Потерялась?» Все они тут же загоготали, как будто тот сказал что-то очень веселое. Посыпались шуточки. Вот теперь она их узнала. Это же была команда Шираса, принца асуров. Уходить Амра передумала. Она решила остаться и выяснить, что стало с бывшим женихом сестры. Ведь со дня помолвки Шираса так и не видели. Говорили, что он уехал, еще говорили, что он остриг свои прекрасные волосы. И все, никакой конкретики. Она бы ни за что не созналась, но ей было небезразлично. Но только она собиралась спросить, как один из парней хохотнул. «Иди к нам, не бойся, мы тебя не обидим!» И сделал движение в ее сторону. Другой потянул носом воздух и демонстративно медленно облизал губы. «Ведьмочка, неинициированная!» Это как будто сдернуло какой-то предохранитель. Повеяло угрозой. Амра дернулась назад к двери, а они разом неуловимо подались вперед, отрезая ей путь назад. Она замерла, не желая показывать страх. И они замерли тоже, как хищники, загоняющие жертву. Несколько бесконечных долгих секунд тянулось это противостояние. Наконец, один из них шагнул к ней и попытался взять за локоть. Похоже, шутки кончились. «Руку убери!» — сказала Амра, ловко уворачиваясь. Но он все-таки успел схватить ее. И тут она не удержалась, шарахнула его магией. Дар смерти, страшный дар. Руку асура мгновенно покрыла пеплом, и прямо на глазах мясо с нее осыпалось, словно песок, оставив только голые кости. Он грязно выругался, тряхнул рукой, вызывая мгновенную регенерацию, и теперь уже разозлился всерьез. «А ну иди сюда!» Зашипел сквозь зубы и перехватил ее крепче. Амра приготовилась драться, но их было пятеро, слишком много. И вдруг рев мотора, визг покрышек по камню, а за ее спиной раздался резкий голос. «Отпусти ее!» На мгновение все замерло, как будто воздушная волна прошлась. Амра застыла, чувствуя, что каменеет изнутри от напряжения. Осязаемая опасность была перед ней и нечто неизвестное сзади. Все пятеро уставились ей за спину, удивление во взглядах. Она, медленно стараясь никого не упускать из виду, обернулась тоже. И невольно растерялась, забыла обо всем, залипла взглядом. Огромный черный байк, настоящий монстр, хищный, словно живой. В седле, опустив одну ногу на брусчатку, сидел Шерас. Но выглядел принц неузнаваемо. Лицо потемнело от загара, черная щетина, сигарета в зубах. Волосы. Его прекрасные, блестящие, курчавые волосы. Он остриг их совсем коротко. Но главное — взгляд. Хмурый, давящий, исчезла вызывающая насмешливость плохого парня, теперь это был мужчина, серьезный, непроницаемый и мрачный. И да, таким он был еще красивее. Амра даже не заметила, что тот асур все еще держит ее чуть выше локтя. «Отпусти ее», — негромко повторил Шерас, складывая руки на руле. Асур что-то зло прошипел сквозь зубы, но отпустить даже не подумал. «Арс!» — угрожающе понизил голос принц. «Нет!» — рыкнул тот. Другие четверо подались вперед и зароптали. Амра невольно оглянулась на того асура, что держал ее. Высокий, мощный, наверное, даже по-своему красивый. Сейчас он вызывал у нее отторжение и желание снова двинуть его магии. «Значит, его зовут Арс», — зачем-то отметило сознание. Она дернулась, сбрасывая его руку, однако тот перехватил ее снова и бросил, глядя на Шираса и подаваясь вперед. «Она не твоя, не путай! Эта ведьма свободна!» Шерас нехорошо прищурился, порываясь встать, но вдруг резко повернул голову в сторону. Амра взглянула туда, куда смотрел он. В конце улицы прямо на глазах возник Гадес, и рядом с ним два рослых плечистых асура — стражи. Тяжело, твердо впечатывая шаги в камень брусчатки, пошли к ним. Эхо отскакивало от каменных фасадов и многократно возвращалось, усиливая эффект. Атмосфера мгновенно стала гнетущей. «Убери руки и отойди от нее!» Раздался низкий голос смотрящего. Амра вздрогнула, невольно покрываясь мурашками. Мороз по коже, какие у Гадеса интонации. А он сначала цепко оглядел ее всю, и только потом, убедившись, что она в порядке, перевел взгляд на Шираса и замер. Неловкий момент. Между ним и бывшим женихом Дили как будто происходил какой-то немой разговор. Гадес хмурился, четкая складка обозначилась в углу рта принца, повеяла опасностью. Амра еле сдержалась, чтобы не крикнуть, что Шираз здесь ни при чем. Он, наоборот, защищал ее. Однако она не успела. Гадес кивнул принцу и перевел взгляд на остальных. «Гир, Раго, Авид, Клайд», — назвал он четверых по именам. «Слушаю вас». «Девушка потерялась!» — нервно сглотнув, проговорил один. Другой выдвинулся вперед и добавил, показывая на нее. «Мы хотели отвезти, а она не поняла, испугалась». «Ага!» — возмутилась Амра. «Испугалась я вас, как же!» но предпочла промолчать. Гадес дал знак асурам, сопровождавшим его. Один из стражей сразу отделил всю четверку и оттеснил в сторону. В последнюю очередь смотрящий перевел тяжелый взгляд на асура, по-прежнему державшего Амру за руку. «У тебя две головы, Арс», — проговорил он грозно. «Это моя свояченица!» Воздух дрогнул от магии, волной разошедшейся от него волнами. Парень напрягся и вдруг выдал. «Я претендую на нее! Ты ни на что не можешь претендовать!» «Почему?» «Потому что она гостья», — сказал смотрящий. Отвернулся от него и кивнул стражу. «Задержать!» А тот немедленно подал голос. «Требую суда!» Неизвестно, что произошло бы дальше, но в этот момент резко отворилась дверь башни, и на пороге появилась Диля. А уже через мгновение взревел мотор байка, и взвизгнули покрышки по камню. «Шираз!» Что-то дрогнуло в душе у Амры. Но она даже не успела уследить, он просто исчез. Странно. Обидно почему-то. У нее было чувство, что в груди вдруг образовалась пустота. Повисла звенящая пауза. «Что происходит?» — наконец спросила Диля. «Какого черта вы все здесь собрались? И что здесь делает моя сестра?» «Ничего особенного, Адиль», — безэмоционально проговорил Гадес. «Просто...» «Что?» Нахмурилась она, скрещивая руки на груди. «Речь идет о праве. Потом объясню». Смотрящий обернулся и мотнул головой, отдавая короткий приказ. «Увести до суда». Амра понимала, что происходит что-то странное. Диля нервничала, а Гадес был хмур и избегал на нее смотреть. От предчувствия неприятностей начало холодеть в груди. Сразу полезли в голову мысли про местную экзотику, о которой ее предупреждала мама. Черт! Наверное, зря она его приложила магии. Но ведь этот Арс первый начал. Она просто защищалась. А страж не спеша подошел к ним и замер напротив. Это подействовало отрезвляюще. Она, наконец, очнулась, встряхнула с себя руку парня и отодвинулась от него. Невозмутимый, словно изваяние, страж проследил ее движение, в глазах снова мелькнула искорка интереса, но тут же погасла. Зато Арс, заметив этот его взгляд, немедленно ощерился. Что это значило? Все как-то стало слишком серьезно. На нее искоса посматривали, а ей хотелось спросить, с ума посходили они все, что ли? «Не дури, Арс!» — спокойно проговорил страж и подтолкнул его. Тот дернул плечом и неохотно, но пошел прочь. Наблюдавший за всем этим Гадес повернулся к Диле. «Забери сестру и идите в дом». Та не двигалась с места, только молча посмотрела на него. Наконец он шагнул ближе, стал вплотную и мягко проговорил. «Адиль, забери сестру, я закончу здесь и сразу приду». И снова Амра поразилась тому, как по-разному может звучать его голос. Сейчас это был бархат. Диля шумно выдохнула, глядя на него, потом взяла ее за руку и увела в дом. Не зря у Амры было предчувствие надвигающихся неприятностей. Теперь она сидела на табурете в огромной кухне, больше похожей на каминный зал, и вслушивалась в то, что говорили между собой Гадес и ее сестра. «Это моя вина», — устало потер глаза мужчина. «Я должен был запереть выход». «Какого черта?» — тут же возмутилась Диля. «Мы же не в тюрьме здесь!» «Амру лично пригласила сама Эрида. Или это ничего для них не значит? Как они вообще посмели моей сестры касаться? А что там делал Шираз? Стоял и смотрел, как его уроды-дружки развлекаются? Нет, он защищал меня!» — подала голос Амра. Оба посмотрели на нее странным долгим взглядом. Секунду висела звенящая пауза, потом Диля спросила. И что теперь будет?» «Будет суд. Арс претендует на Амру». Диля ходила взад и вперед, а тут замерла и обернулась. «Он... что?» «По нашим законам, если женщина свободна, первый, заявивший об этом официально, имеет право считаться ее женихом». «Не будет этого! Пошел он!» «Успокойся!» Гадес подошел и обнял жену. «Амра ведьма. Все равно в конце ей выбирать». Амра слушала, и до нее только сейчас стал доходить смысл фраз. «Отпусти ее. Она не твоя, не путай. Эта ведьма свободна». Так вот, о чем они говорили. Вот почему этот Арс так вцепился в нее. Невольно вспомнилось все до мельчайших деталей. Небритое хмурое лицо Шираса, его взгляд. Она не успела додумать, раздался сигнал. Гадес достал гаджет, выслушал, что-то коротко бросил на непонятном языке, потом оглядел их и сказал: «Сейчас начнется. Нас ждут. Пора».